Глава 17. «Уберите это блюдо!» Киваю на стол. «Замените на другое, оно не гармонирует». Слуги тут же подхватывают указанное мной блюдо и уносят. Внутри меня нервная вибрация, от которой я вся подрагиваю. Вот-вот прибудет мой гость, а я... А мне хочется спрятаться в собственной спальне и не выходить оттуда. Вся моя смелость вдруг куда-то подевалась. И теперь я, как трусливый заяц, желаю просто спрятаться и не делать того, что сама затеяла. «Госпожа, ваш гость», — произносит Мадина. По телу прокатывается волна дрожи от волнения, но я киваю экономке и выхожу в гостиную, чтобы встретить Давуда. Спустя минуту появляется мой гость, и я чувствую, как по коже бегут мурашки. Вот сейчас я вспоминаю, почему вообще решила пригласить его на ужин. «Добрый вечер, Аиша», — произносит он и заходит в гостиную с букетом роз в коробке. Протягивает мне, и я беру ее с дрожащими руками. У меня такое ощущение, будто все присутствующие слуги внимательно следят за мной и моей реакцией на гостя. «Все свободны», — произношу нейтральным тоном, и служанки выходят из гостиной. Остается только Мадина. Она мнется неподалеку, изо всех сил стараясь не смотреть на нас с Давудом. Перевожу на нее взгляд и вопросительно приподнимаю бровь. «Госпожа, господин Сауд сказал спасибо. Если что-то понадобится, я позову». Произношу твердо, чтобы она поняла, сейчас ей самое время удалиться вслед за остальной прислугой. Чуть поджав губы, Мадина кивает и выходит из гостиной, оставляя двери приоткрытыми. Я ставлю розы на кофейный столик и жестом указываю Давуду пройти на балкон. «У вас прекрасный инструмент», — говорит он, не торопясь следовать в нужном направлении. Подходит ближе к моему роялю и проводит кончиками пальцев по полированной крышке. «Вы играете?» — спрашивает он и прошивает меня своим пронзительным взглядом. Я чувствую, как искрит воздух. Мне кажется, я даже могу слышать тихое потрескивание, которое заряжает атмосферу между нами. Облизнув губы, киваю. «Это мой инструмент», — отвечаю. «Сауд подарил много лет назад». «Я очень надеюсь услышать вашу игру сегодня». «Вам не кажется, что вы торопите события?» — спрашиваю. «Это вам решать, Аиша, тороплюсь я или нет. Только вы способны меня остановить или замедлить. Но это не точно». Добавляет он еле слышно. «Пройдемте». Снова указываю на балкон. Криво усмехнувшись, Давуд следует на улицу, а я за ним. «Здесь очень красиво», — произносит он, устраиваясь за небольшим стеклянным столом, на котором расставлены блюда. Мы приступаем к ужину, во время которого я испытываю неловкость. Желание сбежать лишь усиливается. Каждой клеточкой тела, каждой порой я ощущаю присутствие Давуда. Сегодня он ни разу не коснулся меня, но мне кажется, будто я чувствую его руки везде. Особенно в тех местах, которым поклялась себе никогда не подпускать мужчин. Они горят от этих невидимых прикосновений. Я чувствую этот жар настолько интенсивно, что начинаю задыхаться. Но вместе со страхом во мне бурлит какой-то нездоровый азарт и предвкушение чего-то очень запретного и пугающего. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спрашивает Давуд. «Да, все нормально», — отвечаю и прячу лицо за высоким стаканом с джалябом. «Я промолчал, потому что мы были не одни, но сейчас хочу сказать. Аиша, вы прекрасно выглядите. Вам очень идет эта абайя и прическа. Мне хочется озвучить и другие комплименты, но боюсь спугнуть вас своей откровенностью». «Бойтесь спугнуть замаскированными чертами, которые скрываете до тех пор, пока не придет время». Что вы имеете в виду? Люди на первых порах общения обычно демонстрируют только то, что покажет их в выгодном свете, пряча свое настоящее лицо. Зато со временем начинают показывать свою сущность. И, как правило, за этим следует разочарование. Вы сейчас говорите о своем бывшем муже? Я резко поднимаю взгляд и впиваюсь им в Давуда. «Что вам известно?» Спрашиваю, и мой голос звенит сталью. Я не наивная и, конечно, понимала, что деловой партнер Сауда – это не коммерсант средней руки. А значит, у него есть возможности выяснить все интересующие его факты, в том числе те, которые касаются моей личной жизни. Естественно, я отлично понимаю, что прежде чем войти в мою гостиную, он разузнал все, что посчитал нужным. Но все равно его слова как удар под дых. Как много он знает! Сколько грязных подробностей он успел выяснить! Может, он осведомлен о том, что со мной делали подонки по приказу обида, и теперь считает шлюхой, которой можно пользоваться без последствий? «Аиша, вы побледнели», — произносит Давуд и слегка хмурится. «Вы хорошо себя чувствуете?» Я вскакиваю на ноги. Давуд тоже встает. Его обеспокоенный взгляд мечется по моему лицу. Зря я все это затеяла. Напрасно решила, что могу двигаться дальше. Не могу. И, наверное, никогда не смогу. Потому что я травмирована настолько, что это уже никогда не исправить. Развернувшись, забегаю в гостиную. Задыхаясь, мечусь взглядом по помещению. Подскакиваю к резному комоду, в верхнем ящике которого лежит пистолет. Не знаю, зачем он мне, но останавливаюсь рядом. Как будто, если окажусь поблизости от оружия, мне станет от этого легче. Хватаюсь за маленькие ручки этого ящика, но не открываю его. Пытаюсь взять себя в руки. Дышу. Мысленно уговариваю себя успокоиться. Но это так сложно, когда демоны из прошлого разом наваливаются на меня и душат. «Аиша!» Вздрагиваю от того, как со спины ко мне практически прижимается Давуд. «Я не хотел напугать тебя. Я знаю, возможно, не все, но многое. Мне плевать, что было раньше. Я просто не могу не думать о тебе. Ты сводишь с ума». Его я тоже сводила с ума. Своим нежеланием ползать перед ним на коленях и чистотой, которого он все норовил испортить, она слишком сильно оттеняла его собственную порочность и грязь. «Аиша, отойди от меня!» Произношу дрожащим голосом. «Тебе лучше уйти!» «Нет!» Внезапно произносит Давуд, чем сильно меня удивляет. Даже брови слегка подскакивают вверх. «Нет, я не уйду». «Ты не можешь оставаться в доме, если пригласивший настаивает на твоем уходе». «Хватит бегать. Мы оба взрослые люди. Я хочу тебя». От этих простых слов по телу прокатывается волна дрожи, и я чувствую, как по позвоночнику сползает капелька пота. «Всю, Аиша. И твое прошлое, и настоящее, и тем более будущее». «Нет!» — хрипло качаю головой. И тут рука Давуда ложится на мой живот. Меня пробивает током от макушки и до пят. В голове поселяется туман, а зрение размывается. Дергаю ящик комода и, выхватив оттуда пистолет, резко разворачиваюсь лицом к Давуду.